Не от того ли, — подумала Кэтрин, — что у него вообще сложно складываются отношения с детьми, а тут у него наметились отношения с женщиной, у которых их двое. Как он с этим справится? Возможно, нет. Здесь стоит остановиться. Глупо опережать события. Ты попробовала. Тебе понравилось. Но просить, чтобы принесли счет, пока рано. Кэтрин еще долго лежала в постели, прислушиваясь к звукам природы за окном. Они повсюду окружали ее здесь. Гортанные выкрики морских обитателей, темпераментные птичьи напевы и извечный ритм колыбельной прибоя. Часто чувство одиночества и глубокой тоски коварной змеей проникало в сердце Кэтрин, и чаще всего именно в такие мгновения, в кровати, глубокой ночью, под симфонию загадочных звуков, доносящихся из-за окна, она становилась особенно уязвимой для этого чувства. Как приятно чувствовать бедро возлюбленного рядом со своим, слышать адажио дыхание спящего, проснуться на рассвете под шорохи уже проснувшегося и поднимающегося с кровати мужчины. Звуки, на первый взгляд, совершенно незначительные, но в них звучит биение сердца совместной жизни двух очень близких друг к другу людей. Кэтрин Дэнс полагала, что тоска по таким мелочам свидетельствует о слабости и есть признак несамостоятельности. Но что плохого в подобной слабости и несамостоятельности? О, Господи, стоит взглянуть на нас, таких хрупких существ. Мы все равно должны от кого-то зависеть. Но почему в таком случае не удовлетворить эту потребность с человеком, чье общество нам приятно? С мужчиной, к телу которого мы с радостью прижмемся ночью и с которым нам всегда весело и легко? Зачем до бесконечности надеяться на лучшее, демонстрируя никому не нужную выдержку? Ах, Билл! Она вспомнила о своем покойном муже. Билл. Далекие воспоминания притягивали ее к себе, но притягивали и совсем близкие, почти с такой же непреодолимой силой. Потом звучит красиво. Очень красиво. Четверг. Глава 39. И снова на заднем дворе. В ее графстве, в ее Нарнии, в ее Хогвартсе, в ее тайном саду. 17-летняя Тереза Кройтон-Боллинг сидела на качелях из серого тика и читала изящный томик, медленно листая страницы. День стоял чудесный. Воздух казался благоуханным, как парфюмерный отдел в супермаркете. Холмы Напы, покрытые ковром из травы и клевера, зелеными виноградниками, соснами и старыми кипарисами, выглядели такими же мирными, как в любой другой день. Тереза забылась в приятных мечтаниях, так как то, что она читала, было очень профессиональной, исполненной искреннего чувства, глубокой и очень-очень скучной поэзией. Она громко вздохнула, сожалея о том, что у тетки нет поблизости, и она ее не услышит. Книжка в мягкой обложке закрылась у нее в руке, и Тереза снова окинула взглядом свой дворик. Место, где она, кажется, провела полжизни. «Зеленая тюрьма», как она иногда его называла. Иногда дворик ей очень нравился, он был красив, идеальное место для чтения и для уроков игры на гитаре. Тереза хотела стать либо педиатром, либо путешественницей, либо, в самом лучшем случае, Шэрон Исбин, знаменитой гитаристкой. В данный момент она находилась здесь, а не в школе, благодаря незапланированному путешествию, в которое ее собирались взять тетка с дядей. «О, Тара, все будет удивительно и интересно. У Роджера какие-то дела на Манхэттене? Выступление или исследовательский проект, я толком не знаю. Да, собственно, я и не выясняла. Он все работает и работает. Ты ведь знаешь своего дядю. Как же чудесно вот так взять и уехать, просто потому, что захотелось. Настоящее приключение». Именно поэтому тетка и забрала ее из школы в понедельник в 10 часов. Однако сегодня уже четверг, а они до сих пор никуда не уехали, что немножко странно. На вопросы тетка неопределенно ответила: возникли определенные сложности с логистикой. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду? Тереза была восьмой среди 257 учащихся средней школы в Вальехо-Спрингс, поэтому она ответила: «Да, конечно, понимаю». Но чего девушка никак не могла понять, это почему она не может посещать школу до тех пор, пока все сложности не будут устранены, и они не окажутся в самолете, направляющемся в Нью-Йорк. Абсолютно без всякой логики ее тетка добавила: «Не забывай, что неделя учебная, так что учись». Однако на самом деле речь шла не об учебе, а о запрете на просмотр телевизора. и на встрече с Санни, Трэвисом и Кэтлин, и на посещении большого шоу для эрудитов в Тибуроне, которое спонсировала компания ее дяди.